Я села на кровати и спустила босые ступни на пол. Круговыми движениями головы размяла затекшие шейные суставы и посмотрела мельком на настенные часы. 10:50. Если мне не изменяет память, мой старый приятель Алексей Погорелов должен появиться в моей обители где-то через час с небольшим. Зная его пунктуальность, я решила привести себя в порядок к предстоящему деловому рандеву. Несмотря на вчерашние намеки Дружинина, на решительные действия, которые нам с ним якобы предстоит предпринять против его недоброжелателей, я твердо решила не вмешиваться ни в какие дополнительные неприятности. Достаточно того, что взялась охранять жизнь парня, а следовательно, нести за него ответственность. Этим и надо ограничиться. Никаких разборок, никаких детективных расследований. Пусть ими занимаются те, кому положено. У меня совсем другая профессия. Я вышла из спальни. Роман уже вовсю хозяйничал на моей кухне. Доброе утро, Женя. Бодрое приветствие нисколько не напомнило вчерашнего подавленного состояния моего нового клиента. Дружинин взял себя в руки и теперь передо мной стоял вовсе не запуганный преследованием каких-то неизвестных отморозков мальчик, а уверенный в себе мужчина, прекрасно знающий, чего он хочет от жизни и от окружающих. «Я приготовил нам завтрак», — с улыбкой сообщил Роман. «Большое спасибо», — вежливо поблагодарила я неожиданно появившегося в моем доме кулинара. «Я приведу себя в порядок, Роман, и присоединюсь к вам буквально через минуту». К сожалению, я чуть-чуть не рассчитала. Мой утренний марафет занял чуть больше оговоренной минуты. Где-то 40 минут или около того. Дружинин даже успел слегка заскучать. «Я сделал гренки», — гордо сообщил он, едва я переступила порог кухни. «Но они и подостыли. Разогреть не надо». Я села за стол, и мой новый, так сказать, сожитель преподнес мне чашку горячего кофе. «Вы когда-нибудь были женаты, Роман?» — поинтересовалась я с улыбкой. «Нет. А что?» «Из вас получился бы прекрасный семьянин. Девушки нашего города просто не знают, чего себя лишают?» «Знают», — огорошил меня Дружинин. «Поверьте мне, они знают. Пару-тройку раз я пытался завязать серьезные отношения с барышнями, но каждый раз мои попытки оборачивались крахом». «Что так?» «Работа», — Роман пожал плечами. «До недавнего времени я был настолько увлечен своей работой, что только не молился на нее». Дружинин замолчал, погрустнел и тяжело опустился за стол с противоположной от меня стороны. Сунул в рот один гренок, захрустел им и потянулся к кофе. Я могла сейчас поспорить, что знаю, о чем он думает. Наверняка Роман в этот момент тихо ненавидел своих незримых и таинственных врагов, так беспощадно отобравших у него предмет поклонения. Судя по всему, его инвестиционная компания значила для него столь же много, как для любого обычного мужчины любимая девушка. Только утратившие чувство взаимной любви горевали так, как он. Я решила подбодрить клиента. «Не расстраивайтесь, Роман. Когда вся эта история закончится, вы снова вернете себе свое дело». Мне действительно хотелось верить в то, что я говорила, но гарантировать на 100% я ничего не могла. «Я только одного не могу понять», — молвил Дружинин задумчиво. «Не знаю, слышал ли он мои слова успокоения или пропустил их мимо ушей. Зачем?» «Что зачем?» — переспросила я. «Кому могло понадобиться так травить меня? Я ведь никому ничего плохого не сделал, Женя». «Мир несовершенен», — высказала я достаточно мудрую, на мой взгляд, сентенцию. «Знаю», — Роман тряхнул головой и самостоятельно вышел из прострации, в которую сам и погрузил себя мгновение назад. «Как вам гренки моего приготовления?» А я только-только откусила первый кусочек. Сразу же вынуждена была признать, что блюдо жестковато. К счастью, отвечать на вопрос Романа, связанный с его кулинарными способностями, мне не пришлось. Мелодичный перезвон дверного звонка прервал наш ни к чему не обязывающий разговор, и я, поднявшись из-за стола, направилась в коридор. В 9 часов утра явиться с визитом мог только Погорелов. Я не ошиблась в своем прогнозе. Алексей, едва я открыла дверь, шагнул на порог квартиры, сжимая в руках букет из роз. Несмотря на то, что его заработная плата оставляла желать лучшего, мой воздыхатель ни разу в жизни не приходил ко мне без цветов. Я прекрасно осознавала, как его желание сделать мне приятно бьет по его же карману, и даже не разжурила за барские замашки, но он упрямо продолжал носить мне чайные розы от визита к визиту. Погорелов слыл упрямым товарищем. «Привет!» Алексеич мокнул меня в щеку и одновременно вложил в руку букет. «Прекрасно выглядишь сегодня!» Эта фраза тоже была привычной частью ритуала. В последний раз, когда Погорелов навещал меня, что было около 3 месяца назад, у него не имелось никакой дополнительной растительности на лице. Сейчас же мой старый знакомый отпустил себе не только усы, но и небольшую бородку клинышком. Солидности эти украшения ему не прибавили, а вот выражение лица стало забавнее. В остальном Алексей ни капли не изменился. Высокий, стройный, подтянутый, с реденькими волосенками на тыквообразной голове и с огромным носом. «По тебе часы сверять можно, Горелый», — я отстранилась, пропуская приятеля в квартиру. «Как дела на службе?» «Сносно». Он избавился от своего длинного плаща лиловой расцветки и пересек коридор. «Не повысили?» «Собирается Жень, честное слово». Погорелов запнулся на середине фразы, будто натолкнувшись на невидимую преграду. На самом деле, как я поняла, взгляд оперативника остановился на сидящем с голым торсом за кухонным столом дружинине. «Познакомься, Лёша, это мой двоюродный брат Роман, он из Костромы. Рома, это Алексей, мой хороший друг, работает в прокуратуре». Когда нехитрые манипуляции со взаимным представлением мужчин были завершены, Погорелов, заметно расслабившись и лицом, и телом, шагнул вперед навстречу поднявшемуся с табурета дружинину и протянул ему открытую лопатообразную ладонь. «Очень приятно». Роман ответил крепким рукопожатием. «Взаимно. Друзья Жени, мои друзья». Дружинин быстро включился в разыгранный мною спектакль. «Молодец». «Присаживайтесь, Алексей». Я придвинула Погорелову табурет, и он расположился между мной и Дружининым. «Ты узнал то, о чем я тебя просила?» Я наполнила вазу водой из-под крана, поставила в нее розы и украсила бесподобными цветами наш столик на троих. «Узнал». Лицо гостя сделалось хмурым, и он покосился на Романа. «Только сначала скажи мне, Женечка, во что ты вляпалась на этот раз?» «А что такое?» — как можно невиннее поинтересовалась я. «Девятка, о которой ты меня спрашивала сегодня ночью, принадлежит некоему Горгунову Петру Анатольевичу, известному также в определенных кругах под кличкой Горгун. Он дважды судим за разбойные нападения, а в настоящий момент состоит в группировке Зубатова, именуемого в миру как Степан Косенко. Зубатый Женя, впрочем, так же, как и все, кто под ним находится, не пользуется высокой популярностью. Его даже авторитетные воры не признают. держат за беспредельщика. Отмороженный, что ли, уточнила я, так же, как и Алексей, козыряя своими знаниями криминального сленга. Что-то в этом роде. Погорелов настороженно прищурился. Какие у тебя дела с зубатым, Женя? Ты с ума сошел, Леша! О моих актерских способностях Алексей был немало наслышан, а потому провести его было непросто. Приходилось включать все свое природное обаяние. О зубатом я первый раз слышу. Ты сам упомянул о нем. Горгуна я тоже не знаю. Просто его девятка вчера чуть не сбила меня, мчась на предельной скорости. В моих последних словах была известная доля истины. Что, по-твоему, не стоит ввязываться мне в разборки с Горгуновым, уточнила я у Алексея. Не стоит, отрезал он. Ребята Зубатова все опасные типчики. По паре ходок точно имеют. Ты выражаешься как уголовник, мягко пожурила я Погорелова и как бы, между прочим, подбросила новый вопрос. А на кого работает Зубатый? Алексей на мгновение задумался. Насколько мне известно, только на самого себя, произнес он через секунду. С ним вообще мало кто желает иметь дела. Понятно. Ты кофе хочешь? С гренками? Лучше чаю. Погорелов бросил взгляд на свои наручные часы. Хотя у меня времени очень мало, заскочил на секунду, потому что обещал. Да, касаемо твоего второго вопроса, Женя. Я его тоже прояснил. Убийство банкира Донцова поручено старшему следователю по особо важным делам Александру Кошелеву. Толковый? Я присела на краешек табурета. Вполне. На его счету 3 раскрытых тяжких преступления. «Так немного», — скривилась я. «Он работает в нашем городе первый год», — вступился за коллегу Погорелов. «Так что это больше, чем достаточно. Кстати, могу тебе сказать, что дело он уже почти раскрыл. В убийстве Валерия Донцова подозреваются 2 его конкурента. Доказать их вину проще простого. Там и мотив, и возможность, и показания свидетелей. Один из бизнесменов, некий Хабецкий, уже арестован. Второй, видимо, чувствуя свою вину, подался в бега. Алексей засмеялся. Кретин! Бегство всегда считается равносильно признанию. Он ведь мог просто испугаться, высказала я предположение, краем глаза заметив, как побледнел Роман. Погорелов взял в руки большой бокал с чаем, осторожно сделал глоток и ухмыльнулся. «Как же!» — испугался, — произнес Алексей с таким видом, будто в проводимом Кошелевом расследовании была его личная заслуга. «Просто он понял, что прокололся, и выхода у него нет. Либо в бега, либо на зону. А там Чистоплюев не очень-то жалует. На зоне я имею в виду». Погорелов, наконец, умолк и сосредоточил все свое внимание на чае. Пил торопливо, обжигаясь и морщась. Видимо, время здорово поджимало Алексея. Дружинин взял с тарелки приготовленный им гренок и отправил его в рот. Я не спешила кощунственно ломать повисшее в кухне гробовое молчание и, уткнувшись взором в столешницу, осмысливала принесенную Погореловым информацию. «Вчерашняя моя стычка, как оказалось, произошла с отмороженными ребятками, что рисовало весьма мрачные перспективы. Типы вроде Зубатова не любят оставаться в долгу и уж тем более терпеть фиаско. А значит, нас с Дружининым наверняка ожидает весьма насыщенное событиями будущее». «Ну ладно», — Погорелов отставил, наконец, в сторону пустую чашку и открыто взглянул мне в глаза. «Я побежал, Женечка. Криминальная обстановка в городе не позволяет нам долго расслабляться. За простой в работе начальство может и шею намылить. Алексей поднялся, и я вместе с ним. Спасибо тебе за помощь, Леша. И за цветы тоже. Я улыбнулась воздыхателю, чем смутила его чувственную натуру. Не за что. Всегда обращайся, не забывай, так сказать. Непременно. Погорелов вновь протянул руку Роману, на сей раз прощаясь, Дружинин привстал с табурета. «Приятно было пообщаться», — несколько натянуто вымолвил он. Я вышла вместе с Погореловым в коридор проводить его, оставив клиента на кухне. За это время Роман помыл посуду и к моему возвращению уже протирал стол. Завершив процедуру, он вновь приземлился на табурет, взял с подоконника пепельницу и закурил. Я молча изучала напряженное лицо Дружинина. «А что, если он увидит мою фотографию у Кошелева?» Роман поднял на меня взгляд. «Не увидит», — успокоила его я. «Почему?» «У Алексея уровень не тот. Могу поспорить, что не проработавший года в Тарасовской прокуратуре Кошелев не имеет ни малейшего представления, кто такой Погорелов. Вы лучше подумайте о другом, Роман». Я сурово сдвинула брови к переносице. «Чем вы могли насолить отморозку Зубатому и его группировке?» «Ничем не мог», — не задумываясь, тут же открестился Дружинин. «Сдается мне, Зубатый совсем иного мнения на данный счет», — парировала я. «Покопайтесь хорошенько в своей памяти, Роман. То, что произошло с вами, ни в коей мере не похоже на обыкновенную шутку или розыгрыш. Слышали, что сказал Алексей? У Зубатого каждый из его приспешников не единожды был судим. На мой взгляд, это о многом говорит». Дружинин, как мне казалось, абсолютно пустым и бессмысленным взором смотрел в пространство. Пепел с сигареты, зажатый у него в зубах, упал на стол, но Роман этого и не заметил. Несколько раз он затянулся, выпуская дым через ноздри. Лоб моего клиента покрылся морщинами, но ход его мыслей был мне, увы, недоступен. Я решила слегка помочь Дружинину в его умозаключении. «Кто был крышей в вашей компании?» Роман поморщился. «Не знаю, этим вопросом занимался Михаил». «Фамилия вашего друга Михаила, насколько я могу судить, Хабецкий, не так ли?» «Да». «Он задержан, и, знаете, трудно сказать, насколько его нынешнее положение лучше или хуже, нежели ваше». Разговорить Дружинина мне не удалось, несмотря на все мои попытки. А интуиция подсказывала мне, что мой клиент размышляет сейчас вовсе не над теми вопросами, которые я ему задаю. Это слегка задело меня и даже рассердило. Не мы ли с ним вчера договорились о полной откровенности и доверии друг другу? «Роман», — чуть громче, чем следовало, — окликнула я Дружинина. «Я слышу вас, Женя», — он, наконец, погасил сигарету и растянул губы в чарующей улыбке. «Да, в основном всеми такими вопросами, общением с крышей и тому подобным, занимался Миша. У него в этом плане значительно больше опыта, чем у меня. Но я уверен, что если бы возникли какие-то проблемы или что-то пошло не так, он поставил бы меня в известность. Мы не просто компаньоны, мы друзья». И уж тем более могу с уверенностью сказать, я ни разу в жизни не слышал от Хабецкого ни о каком Зубатом. «На самом деле его фамилия Косенко», — напомнила я, базируясь на информации Погорелова. «Все равно не слышал», — помотал головой Дружинин. Я лишь вздохнула в ответ на его последние слова. «У Романа на все вопросы одни и те же ответы. Не знаю, не слышал, не видел. Такое ощущение, что группировка Зубатого его просто с кем-то перепутала. Но в подобную версию я не верила. Ну что же, в конце концов, не это главное. Моя основная задача заключалась в том, чтобы отмороженные типа вроде Степана Косенко или Петра Горгунова не выпустили дух из моего клиента». и мне абсолютно безразлично, какие мотивы ими движут. Я встала из-за стола, прошла к холодильнику и открыла дверцу. Покушение покушениями, но пора подумать и о желудке. Гренки, приготовленные Романом, меня не впечатлили, и я принципиально возражала против того, чтобы новоиспеченный повар занялся еще и приготовлением обеда. Необходимо было в срочном порядке брать бразды правления в свои руки. «Я придумал, что надо сделать», — отчетливо прозвучал за моей спиной голос клиента. Я обернулась. Голубые глаза Дружинина горели уверенностью и нешуточной решимостью. Длинные нервные пальцы Романа были сцеплены в замок. «Что же? Сдаться властям?» — сиронизировала я. «Нет, Роман не оценил моего юмора. Нам надо сразиться с врагом, его же оружием». «Что вы имеете в виду, интересно знать?» «А вы вот послушайте, Женя. Ни вы, ни я не знаем, кто такой Зубатый, что он собой представляет и чего ради этот тип точит на меня зуб. Но есть способ все выяснить. И знаете как?» Я внимательно слушала его, не спеша, с собственными высказываниями. Однако где-то у меня внутри тихо зазвенел маленький колокольчик. Моя интуиция, как всегда, предупреждала о грядущей опасности. Конечно же, я догадывалась, к чему клонит Дружинин. «Нужно изучить ситуацию изнутри», — тем временем продолжил он излагать свою идею, не услышав от меня ни поддержки, ни протеста. «Мы внедримся в группировку Зубатого, расколем ее пополам, и потенциальный враг будет уничтожен». «Ну, точно. Именно чего-то подобного я от него и ожидала. Парень положительно съехал с катушек и мнит себя эдаким терминатором». «Роман, вы в своем уме?» — на всякий случай все же уточнила я, хотя диагноз и так был предельно ясен. «А в чем проблема?» — вскинулся Дружинин. «Мы загримируемся так, что зубатовские парни нас не узнают и, соответственно, ничего не заподозрят. Вы же профессионал, Женя». «Я телохранитель», — напомнила я, — «а не агент 007. Меня зовут не Джеймс Бонд. Могу даже продемонстрировать вам паспорт, если не верите». «Женя», — Роман поднялся из-за стола. «Забудьте об этом». Я бестактно повернулась к клиенту спиной. Дверца холодильника все еще была открыта. Дружинин молчал не больше 2 минут. Затем приблизился ко мне вплотную и тихим, доверительным голосом быстро заговорил. «Как вы не можете понять меня? Я должен что-нибудь предпринять. Не в моих правилах, Женя, просто сидеть, сложа руки и обреченно ждать своей участи. Я намерен разобраться в ситуации, и я в ней разберусь сам». «Чертов упрямец!» — я скрипнула зубами. Глава 4. «Сдается мне, вы кое-что забыли, Роман». Недовольная настырным поведением клиента, я с силой захлопнула дверцу холодильника и развернулась на 180 градусов. Всего несколько сантиметров воздушного пространства разделяли наши лица. Я даже почувствовала на щеках его дыхание. «Да? О чем же?» — приподнял бровь Дружинин. Несмотря на обостренную напряженность ситуации, я заметила, как его взгляд непроизвольно переместился на мои губы. В глазах клиента появилось естественное для каждого мужчины в такой ситуации желание, которого бывают лишены только фригидные от природы личности. Я поспешно отступила на 2 шага назад и наткнулась спиной на жесткий корпус холодильника. «Вы сейчас не можете делать что-либо сами. Вы наняли меня в качестве телохранителя». Ледяными интонациями своего голоса я отсекла для Романа возможность отклониться от намеченной темы. «И я заявляю вам со всей присущей мне ответственностью, что намерена выполнить свою работу добросовестно». «Прекрасно!» — с готовностью подхватил Дружинин. «Рад это слышать. а я, соответственно, как ваш клиент, рассказываю наш дальнейший план действий. Я собираюсь внедриться в группировку Зубатова. Акция эта может быть весьма небезопасной, а потому мне хотелось бы, чтобы на дело со мной отправился и мой телохранитель». После этих слов Роман развернулся и зашагал в гостиную. Я метнулась за ним следом. «Вы забываете о наших договоренностях», — воскликнула я, и мой голос предательски сорвался на фальцет. «Я решаю, что мы...» Но Дружинин даже не стал дослушивать мои претензии. Он снял со спинки стула свою белую рубашку, просунул руки в рукава и стал методично, с невозмутимым выражением лица, застегивать пуговицы. «Вы со мной или нет, Женя?» Похоже, спорить с этим человеком было бесполезно. И куда только девался вчерашний испуганный воробей. Сейчас на его месте, прямо передо мной, я видела пернатого хищника, орла или даже грифа. «Роман, в моих словах уже не было былого напора. Вы хотя бы осознаете, насколько это опасно?» «С вами, Женя, мне нечего бояться», — он открыто улыбнулся. «Я уже имел честь в этом убедиться. И потом, я считаю, что мой ход не опаснее, чем постоянное ожидание нападения с их стороны». Бесспорно, в его словах была доля истины. Я бы могла с ним согласиться, если бы не несла ответственность за жизнь клиента. А то, что он собирался предпринять, наплевав на все мои уговоры, основанные на здравом смысле, во сто крат усложняло мою непосредственную задачу. Но Романа это, видимо, не волновало. Облачившись в рубашку и заправив ее в брюки, он уже потянулся к пиджаку. Я боролась сама с собой. «Какого черта вы делаете, Романа?» — обреченно спросила я, понимая, что обратного хода уже не будет. «Одеваюсь». Он недоуменно взглянул на меня. «Вижу. Но я думала, вы хотели быть неузнанным». Он замер, как парализованный, просунув в рукав пиджака лишь одну руку. Подвальное питейное заведение с вестерновским названием «Мустанг», где мы с Дружининым оказались каких-нибудь пару часов спустя, не радовало взор и душу наличием приличной публики. Однажды мне уже доводилось бывать здесь, и с тех пор в «Мустанге» мало что изменилось. В этом подвале, вместившем в себя самые отвратительные запахи мира и способном похвастаться наименее презентабельной обстановкой в городе, стандартно собиралась вся шваль Тарасова. Начиная от безусой шпаны, специализирующейся на гоп-стопе, и заканчивая тяжеловесами, которые большую часть своей жизни провели в местах не столь отдаленных. Знающие себе цену блатные, не говоря уже о ворах в законе, обходили это место стороной, так как, выражаясь их же языком, якшаться с разным быдлом для козырной масти западло. Но именно здесь, по нашим с Романом расчетам, можно было выйти на след Зубатова или кого-то из его людей. Я покосилась на Дружинина и в очередной раз убедилась в своих нешуточных способностях экспансивного визажиста. Узнать его в нынешнем обличье было практически невозможно. Длинные потлатые волосы цвета вороного крыла и, судя по всему, давно не видавшие мыло, рассыпались по плечам Романа, облаченного в потертый джинсовый костюм и выглядывающую из-под него крикливой расцветки футболку. В левом ухе Дружинина красовалась массивная серьга, пальцы рук были покрыты татуировками. Под левым глазом виднелся небольшой шрам размером с булавку. Моя персона выглядела под стать ему. Огненно-рыжий парик, небрежно и чересчур ярко нанесенный макияж создавали образ этакой разбитной девахи, подруги крутого налетчика. а наряд мой составляли кожаная куртка-косуха с многочисленными молниями и заклепками, махристые снизу джинсы и кроссовки, элегантно обутые прямо на босые ноги. Картину завершала экзотическая татуировка на левом запястье. В «Мустанге» мы с Романом выдавали себя за залетных скакарей из Перми, облюбовавших в Тарасове для налета один из ювелирных магазинов. В силу сложности спланированной акции, Дружинин, как старший в нашем дуэте, подыскивал себе сообщников в лице известной группировки некоего Зубатова, о котором был наслышан, как о человеке толковом еще в Астрахани, где мы с ним якобы совершили предыдущий налет. К тому же Роман, окрестивший себя кувалдой, козырял потомственной цыганской кровью и выдавал себя чуть ли не за барона. Вот такая была у нас легенда. Вынуждена честно и откровенно признать, что от игры, которую затеял мой клиент, за версту несло фальшу и тупой недальновидностью. Но Дружинин, то бишь кувалда, задумал все это сам, уверенный в 100% успехе и, наверное, чрезвычайно гордился своим конгениальным планом. Беседы с окружавшими нас сомнительными типами Роман тоже вел самостоятельно. Я лишь помалкивала или, в крайнем случае, вяленько подыгрывала напарнику. Кувалда же раздухарился вовсю, его, что называется, несло. «И тогда мы с Валюхой выхватываем волыны и давай мочить их почем зря!» — проталкивал кувалда очередную байку двум пьяно ухмыляющимся типам с небритыми физиономиями и квадратными челюстями. «Потом в тачку и газу. Легавые зенками хлопают. А что делать? Мотора-то у них нет. Короче, облажались в цвет. Скажи, Валюха!» И он пихнул меня в плечо. «А то», — хмыкнула я, — «лохи!» В правом кармане моей кожаной куртки покоился верный револьвер. И только это, честно говоря, меня немного успокаивало. На восседавшего рядом со мной потомственного цыганского барона многие поглядывали с подозрением, включая и тех двух типов, с которыми в данный момент общался Дружинин. Я предупреждала Романа, что из его идиотской и по-детски наивной затеи ничего путного не выйдет, но он лишь отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Игры Джеймсов, Бондов, кого угодно могли заразить своим интересом. Наверняка и Роман сейчас чувствовал себя на пике новой карьеры. Я еще раз окинула взглядом зал из-под спадавшей на лоб челки. Внутренне я не расслаблялась ни на секунду. В толпе потенциальных убийц охранять объект, прямо скажем, непросто. Любой, проходивший мимо Дружинина верзила, мог выхватить ствол и ухлопать моего клиента в одну секунду. Я мысленно проклинала Романа, да и себя вместе с ним, за эту дурацкую вылазку. Результата, так ожидаемого бизнесменом, все равно не будет. А вот в лучшем случае мордобой нам сегодня обеспечен, а то и со стрельбой. «А зубатый-то тебе зачем?» — поинтересовался один из небритых типов, сверкнув фиксой. «Других, что ли, толковых ребят мало?» При этом он кивнул своему дружку, маленькому коренастому парню с родимым пятном на шее. И тот, поднявшись из-за столика, скрылся в толпе. Я насторожилась. Незаметно для Фиксатова и прочих отиравшихся рядом личностей сунула руку в боковой карман и привела револьвер в боевую готовность. Левой рукой подхватила со стола бутылку пива. Приложилась для вида губами к стеклянному горлышку. В случае крайней необходимости тоже весьма приличный аргумент в драке, особенно если попереносится. «Не скажи, брат», — Дружинин закурил, — «зубатый путевый пацан. Это я в курсе, а других я не знаю. Можно и на мента ряженого нарваться. Рисковать-то мне не с руки. Я чуть не поперхнулась. Господи, о чем он только думает? Фиксатый от души рассмеялся, и его хохот был дружно подхвачен остальными. Вокруг нас с Романом уже образовался небольшой кружок любопытных отморозков, желающих поглядеть бесплатное комическое представление, всегда хватало с избытком. Я готова была провалиться на месте от стыда. «Да, Охотникова, подфартило тебе с клиентом, ничего не скажешь». В глубине души я уже была почти готова присоединиться к тем, кто так настойчиво хотел отправить Романа на тот свет. Это уже не казалось мне дикостью. «Это ты верно», — подметил Кувалда, продолжал между тем беседу фиксаты, по-свойски похлопывая цыганского барона по плечу. «Осторожность в наших рядах — первое дело. Тут ушами хлопать нельзя. Вот и я о том же, своячок!» — Дружинин радостно осклабился. «Так где мне Зубатова найти?» Краем глаза я заметила, как вернулся молодцеватый парнишка с родимым пятном. А вслед за ним степенно вышагивал типчик в кожаной кепке. Я сосредоточилась, как перед прыжком указательный палец лег на спусковой крючок револьвера. Именно этот сухощавый мужчина восседал вчера за рулем девятки. Горгунов. Сомнений быть не могло. Последующие слова Фиксатова, обернувшегося на подошедшую парочку, развеяли последние сомнения. «Привет, Горгун! Липа уже обрисовал тебе ситуацию?» Тип в кожаной кепке даже не взглянул на говорившего. Сначала его цепкий взгляд пристально ощупал Дружинина, а затем переключился на меня. Я пьяно улыбнулась Горгунову, внутренне скомандовав себе готовность к предстоящей схватке номер один. «Эти, что ли?» — небрежно бросил через губу Горгун. «Они!» — кивнул фиксатый. «Что за проблемы, Горгун?» — враз набычился бизнесмен Дружинин. «Проблемы? У меня?» — Горгунов позволил себе кисло улыбнуться. «Смешно. Ты, наверное, клоун, да?» «Это еще почему?» — заморгал глазами цыганский барон. Горгун не торопился с ответом. Его профессиональный взор четко оценил мою заложенную в карман руку, но затем, взяв во внимание остекленевший взгляд моих зрачков, заметно расслабился. По мнению Горгунова, такая девица, как я, вряд ли могла оказать ему достойное сопротивление. «Вы ищете Зубатова?» — он снова, с едва заметной иронией, обратился к Дружинину. «Ну?» — Кувалде вернулся его прежний апломб. «Знаешь, где его найти?» «Знаю». «Где?» «Поехали, я отвезу». С этими словами Горгунов круто развернулся и зашагал к выходу из «Мустанга». Его недавний сопровождающий, парнишка с родимым пятном, на этот раз не последовал за верным подручным отморозка Косенко. Сел рядом с фиксатым и уставился на нас с Романом. Дескать, и какая теперь будет реакция у крутых налетчиков из Перми? Дружинин первым поднялся из-за стола, я следом за ним. Желания ехать куда-либо с Горгуном у меня, естественно, не было, но мой клиент был настроен всерьез. Под пристальными взглядами завсегдатаев «Мустанга» мы с Дружининым проследовали к выходу из питейного заведения. Свежий воздух, по которому мои легкие уже успели стосковаться, пока я находилась в подвальчике, приятно освежил меня. Я позволила себе вздохнуть полной грудью. Как же редко мы задумываемся о таком естественном жизненном процессе, как дыхание. Все та же девятка салатного цвета, с которой нам с Дружининым уже выпала честь познакомиться, расположилась в тени недалеко от «Мустанга». Горгунов восседал за рулем автомобиля. Я взяла Романа за руку. «Может, все-таки передумаете?» — прошептала я зловещим голосом. Игра не стоит свеч. Стоит, Женя, поверьте мне. Я не хочу всю жизнь скрываться от этих отморозков или отвечать перед законом за то, чего не совершал. Он выдернул руку и зашагал к машине. Открыл дверцу девятки и уверенно плюхнулся на переднее пассажирское сиденье. «Но ты что, заснула, Валюха?» — окликнул он меня. Я поспешно оккупировала место в автомобиле сзади, пристроившись точно за спиной Горгунова. В случае крайней необходимости 2 секунд мне вполне хватит, чтобы свернуть этому типу шею. Горгун молча повернул ключ в замке зажигания, и девятка, тихо заурчав, тронулась с места, скользя шинами по уже подсыхающему асфальту. Меня так и подмывало спросить о судьбе пробитого мною ската, но я благоразумно сдержалась. «Куда путь держим, братан?» — осведомился Дружинин, закуривая сигарету. «К Зубатому». Горгун не повернул головы в сторону собеседника. Взгляд его был устремлен на дорогу. «Ты же этого хотел? Только заруби себе на носу, парень. Я тебе не братан». Благо дело на этот раз Роман не стал лезть в бутылку и, проглотив обиду, смолчал. Я пристально разглядывала коротко остриженный затылок Петра Горгунова, прекрасно осознавая, что ничего хорошего наша предстоящая встреча со Степаном Косенко не принесет. Горгун не узнал ни во мне, ни в Романе тех людей, на которых они вчера произвели неудачное покушение возле ресторана «Роксана». Но из-за лихих грабителей ювелирного магазина, под которых старался замаскироваться Дружинин, нас тоже не принял. Скорее всего, везут в какое-нибудь местечко, где постараются силовыми методами выяснить, кто мы такие, из чего вдруг у нас возник интерес к персоне Зубатого. Девятка выскочила за город и понеслась в сторону кольцевой дороги. Дружинин с безразличным ко всему происходящему выражением лица покуривал свою сигарету и выпускал дым, чуть приоткрытое возле него окошко. Горгунов не спешил вступать с нами в разговоры. Видимо, это не входило в его компетенцию. Я тоже сунула в рот сигарету и закурила. Последнее время у меня достаточно часто появлялась мыслишка о том, чтобы раз и навсегда избавиться от этого пагубного пристрастия. И я даже, можно сказать, успешно двигалась в нужном направлении. Но постоянные и неожиданно возникающие извне обстоятельства не позволяли окончательно покончить с курением. Нервная работа редко когда не дает о себе знать. 10 минут спустя автомобиль Горгунова свернул на узенькую дорожку, усыпанную гравием, и в скором времени благополучно остановился возле небольших размеров 2-этажного домика. «Приехали!» Петр заглушил мотор. «Пошли за мной, клоуны!» Наша троица почти синхронно покинула салон девятки. Со стороны 2-этажного строения приблизился высокий, атлетически сложенный парень в черном длинном плаще и высоких сапогах. Его массивные рельефно очерченные скулы были гладко до синевы выбриты, на могучей шее расположился косой шрам. Шкафообразный и Горгун пожали друг другу руки, после чего наш сопровождающий деловито осведомился. «Зубатый дома?» «Здесь», — кивнул высокий. Уже вчетвером мы направились в дом, поднялись по шаткой лесенке на 2-й этаж, где в коридоре на низеньком диванчике расположился еще один бандюган со светлыми кудрявыми волосами и крючковатым носом. Он раскладывал перед собой пасьянс, а его пушка покоилась возле правой руки. Выглядело это, как мне показалось, что-то слишком уж халатно и непрофессионально. Не удивилась бы, если бы оказалось, что пистолет даже не снят с предохранителя. Высокий расположился рядом с напарником, а Горгунов зашел за дубовую дверь с правой стороны от дивана. Никто на нас с Романом не обращал ни малейшего внимания. Даже присесть не предложили. Мне стало слегка обидно. «Может, в картишки перекинемся, ребята?» — подал голос Дружинин. Высокий парень хмыкнул и смежил веки, облокотившись на спинку дивана. Поза его была более чем расслабленной, но расстегнутый под плащом пиджак свидетельствовал о том, что оружие при парне имеется. Его кучерявый напарник и вовсе никак не отреагировал на предложение Романа. Может, он глухой? Выяснить ответ на данное предположение я не успела. Дубовая дверь отворилась, и перед нами вновь предстала сухопарая фигура Горгунова. «Входите!» — коротко и лаконично распорядился он и сделал шаг назад в комнату. На этот раз я, отстранив Романа, первой шагнула за порог. Кроме Горгуна, в комнате, которая чем-то напоминала скудный номер в гостинице средней руки, находились еще два человека. Один из них, тот, что стоял возле окна с бутылочкой чешского пива в руке и поглядывал на улицу, также был нам знаком. Вчерашний усатый пассажир «девятки», любитель поорать на Горгунова матом. А вот что касается третьего типа, присутствующего здесь и весьма величественно, подобно какой-то царской особе, развалившегося в мягком кресле, то на его персону я обратила особенное внимание. Обритый налысо и с многочисленными красочными татуировками на голой макушке, кореглазый детина среднего роста и среднего же телосложения, с лицом очень бледным, отчего напоминал египетскую мумию. Он мог даже показаться мертвым, если бы не хищный прищур его волчьих глаз. Сомнений быть не могло. Перед нами во всей своей красе предстал сам господин Зубатый, или Степан Косенко. Кому как больше нравится. «Я слушаю вас, ребята», — сиплым голосом бросил Зубатый, едва размыкая уголки губ. «Ты...» «Зубатый», — выступил вперед Дружинин из-за моей спины. «Ну?» «У нас к тебе дело». Косенко гортанно засмеялся. «Какие могут быть ко мне дела у таких придурков, как вы?» — спросил он с нескрываемой иронией. «Кто вы вообще такие?» «Мое погоняло кувалда», — представился Роман и затем покосился на меня. «Это моя напарница Валюха. Она немного под шофе, но это пройдет. Мы с Кокари из Перми хотели...» «Слушай, ты чучело!» — грубо перебил его Зубатый. «Хорош мне тут луну крутить. Что за фуфел такой? Я последний раз тебя по-человечески спрашиваю, кто ты такой и что за шмара трется рядом? Не будет путевого честного ответа? Сынкану плющу!» Известный в городе беспредельщик лениво кивнул в сторону усатого. «Он тиснет твои яйца пассатижами, и после этого можешь мне поверить, заводить потомство тебе не придется. Я чисто из любопытства позволил своим ребятам привести тебя сюда. Мне стало очень интересно узнать, что за хам хочет со мной познакомиться. Улавливаешь тему?» «Улавливаю». Роман нервно сглотнул. Жесткий напор со стороны Степана Косенко быстро выбил почву из-под ног доморощенного Джеймса Бонда. Играть в шпионский детектив Дружинину явно расхотелось. Он растерянно обернулся на меня, рассчитывая на поддержку. Я улыбнулась в ответ, дескать, «Чего вы хотели, господин бизнесмен? То вы и получили. Теперь расхлебывайте сами». «Что ты репой киваешь, волк тряпошный?» — напомнила себе Зубатый. «Я к тебе обращаюсь, а не к барышне твоей. С ней мы немного позже потолкуем. Убери ее пока с глаз долой, Горгун». Петр энергично шагнул в мою сторону и ухватил цепкими пальцами за запястье левой руки. Подобного поворота событий я допустить не имела права. Игры Дружинина и впрямь закончились. Я молниеносно оценила обстановку. Плющ, Зубатый, Горгун и двое в коридоре. Раскладец нехилый, но попросить другого на замену я не могла. «Лишь не прибери!» — с милой улыбкой обернулась я к Горгунову. Но он не понял моих благих намерений разойтись без шума и лишь еще сильнее стиснул мне руку. Глава 5. «Ну, в чем там заминка, Горгун?» Зубатый подался всем корпусом вперед, и его будто отполированная до блеска лысина засветилась в солнечных лучах, проникавших через окно. «Влюбился в нее, что ли?» «Пошли», — браток грубо дернул меня за кисть. Я не стала сопротивляться инерции тела, однако своевременно успела выбросить вперед колено, и оно благополучно приземлилось Горгунову в пах при нашем с ним столкновении. Следующим движением я врезала раскрытым ребром левой ладони парню в кадык. Горгун упал на колени рядом с дверью и зашелся в безудержном кашле. Дыхание его в этот момент походило на сип раненой птицы. Я молниеносно извлекла из кармана косухи револьвер и выставила черное дуло в сторону ожившего, как по команде, плюща. Усатый боевик отлепился от подоконника, и рука его нырнула под пиджак к наплечной кобуре. «Не дергайся, Плющ!» — четко и ясно произнесла я, отыскав стволом револьвера необходимую точку над переносицей противника. «Не корчи из себя героя! Всего одно движение, и ты труп!» Чуть правее Плюща в кожаном кресле замер без движения Зубатый. Его я тоже держала в поле своего зрения. «Браво!» — обнажил зубы в улыбке Дружинин. «Я вижу, равновесие сил переменилось, Зубатый. Что теперь скажешь?» И тут неизвестно зачем мой клиент совершил очередную глупость, сняв со своей головы потлатый черный парик, выудил из уха серьгу. «Узнаешь?» — невозмутимо обратился он к Степану. «Какого черта?» — взвелась я. В ту секунду я готова была придушить Романа собственными руками. «Ну не идиот ли?» «Так это ты, козел!» Зрачки Зубатого недобро сузились. «А деваха?» — он перевел взгляд на меня, «как я понимаю, та самая телка, из-за которой мои парни упустили тебя вчера у ресторана». Слова шефа явно были адресованы Плющу. Но тот молчал. То ли по-прежнему не мог признать меня в новом обличье, а потому не спешил ничего утверждать со стопроцентной уверенностью. То ли в силу того, что комментариев к ситуации и не требовалось. Дружинин своим пафосным поступком и так уже сказал все и за всех. «Поосторожнее в выражениях, Зубатые», — жестко осадила я главаря группировки. Заметив, что Горгун начинает понемногу приходить в себя, я отступила на два шага назад, и, выпустив из поля зрения Плюща всего на какую-то долю секунды, врезала и без того уже пострадавшему братку ногой в подбородок. Горгун откинулся на спину и замер без движения. Но Плющу того самого мгновения, о котором я только что упомянула, оказалось более чем достаточно. Он метнулся к шифонеру, и в руке опытного боевика сверкнуло дуло автоматического пистолета «Стечкин». Грохнул выстрел, и я присела. Пуля просвистела у меня над головой. Мой револьвер кашлянул, но вожделенного результата также не удалось достичь. Плющ скрылся за полированным корпусом шифонера. Недолгое преимущество с моей стороны было безвозвратно потеряно. Теперь оставалось только обороняться. Но от меня, к сожалению, зависела не только собственная жизнь, но и жизнь законченного придурка по фамилии Дружинин. Так же, как вчера у Роксаны, я сбила своего клиента с ног и накрыла сверху собственным телом. Дверь в кабинет Зубатова распахнулась, и я дважды пальнула по косяку, не давая возможности еще двум молодчикам присоединиться к Плющу. «Отползай за диван, живо!» — приказала я Роману, перекатываясь на живот. Он встал на четвереньки и, быстро перебирая всеми четырьмя конечностями, заторопился по заданному курсу. Я выстрелила в сторону Плюща, что позволило Дружинину отыграть драгоценные секунды и скрыться-таки за спинкой дивана. Зубатый выпал из моего поля зрения, укрывшись, видимо, за своим кожаным креслом. Но сейчас мне было не до него, и курчавый блондин с магнумом в руке влетел в помещение под прикрытием напарника, кувыркнувшись через голову на ворсистом ковре. Я моментально приняла вертикальное положение, прыгнула одной ногой на полосатый диван, украшение личных апартаментов Косенко, оттолкнулась от него, как от циркового батута, и оказалась в воздухе. Я и Курчавый выстрелили почти одновременно. Мой револьвер оказался быстрее всего лишь на какую-то долю секунды. Курчавая голова блондина конвульсивно дернулась на толстой шее, ее обладатель завалился на бок, и рука с магнумом подвернулась под рухнувшее тучное тело. Пуля Кудрявого всего-навсего сбила штукатурку на потолке, о качестве же моих стрелковых данных красноречиво говорила растекающееся под ним на нежно-голубом ковре красное пятно. Я мягко приземлилась на ноги за диваном рядом с распластавшимся на полу Дружининым. Он уткнулся лицом в пол, положив подрагивающие руки себе на затылок. Плющ и его напарник, высокий тип в длинном плаще, принялись активно нашпиговывать диван Зубатого свинцом. Я понимала, что даже этот туго набитый, сделанный на совесть предмет мебели, долго не выдержит подобного натиска. Быстро огляделась в поисках потенциального выхода из ловушки, в которой оказалась вместе со своим клиентом. Окно. Других вариантов не было. Я сдернула с ноги один кроссовок и, что есть мочи, швырнула его в стекло. Осколки полетели в разные стороны, я чертыхнулась, пообещав себе впредь поступать более продуманно. Как я теперь буду передвигаться под прицельным огнем, скакать на одной ноге по битому стеклу? «Плющ, отрежь им путь к окну!» — заверещал Зубатый из своего укрытия, перекрикивая выстрелы. Я резко схватила Романа за волосы и приподняла его голову так, чтобы наши лица оказались на одном уровне, заговорила быстро, но внятно. «Подбегайте к окну и прыгайте вниз, я прикрою. При приземлении самортизируйте удар согнутыми в коленях ногами и падайте на пятую точку. Сразу отползайте к стене, но далеко не убегайте, все ясно». Он затравленно кивнул. «Тогда вперед». Не дожидаясь повторного приказа с моей стороны, Дружинин вскочил на ноги и опрометью ринулся к подоконнику. Я, высунув голову из-за дивана, дважды выстрелила в сторону шифоньера. Осмелевший было Плющ припал на одно колено. Я быстро перевела дуло револьвера в сторону застывшего на открытом пространстве высокого типа. Детина в плаще в этот момент очень не кстати для себя перезаряжал оружие. Я мило улыбнулась здоровяку и спустила курок. Парень поймал пулю своей массивной грудью и медленно осел на пол рядом с уже подстреленным и истекающим кровью напарником.